Шопенгауэр как лекарство. Психотерапевтические истории. Глава первая. Каждое дыхание отражает беспрерывно нападающую смерть, с которой мы таким образом ежесекундно боремся. В конце концов, смерть должна победить, ибо мы — ее достояние уже от самого рождения своего, и она только временно играет со своей добычей, пока не поглотит ее. А до тех пор мы с большим рвением и усердной заботой продолжаем свою жизнь, насколько это возможно. Подобно тому, как, возможно, дольше и, возможно, больше раздувают мыльный пузырь, хотя и знают, наверное, что он лопнет. Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Джулиус не хуже других знал все, что принято говорить о смерти. Он был согласен со стоиками, которые утверждали: «Рождаясь, мы умираем». И с Эпикуром, рассуждавшим: «Пока я здесь, смерти нет, а когда она придет, меня не будет. Зачем же ее бояться?» Как врач и психотерапевт он и сам не раз твердил нечто подобное, сидя у постели умирающих. Но хотя он и считал своим долгом внушать клиентам эти невеселые истины, ему и в голову не приходило, что однажды они смогут пригодиться ему самому. По крайней мере, до того жуткого момента, месяц назад, который навсегда перевернул его жизнь. Это случилось во время ежегодного планового осмотра у врача. Его врач, Херб Кац, старинный приятель и бывший однокурсник, закончил привычную процедуру и, позволив Джулиусу одеться, поджидал его в своем кабинете для заключительной беседы. Херб сидел за столом, вертя в руках карту Джулиуса. «Ну, что ж, старик, для 65 совсем неплохо. Правда, простата слегка увеличена, но и у меня, доложу я тебе, не лучше. Кровь, холестерин, липиды — все выглядит довольно прилично. Лекарство и диета делают свое дело. Вот твой рецепт. Липиторы, пробежки привели холестерин в норму, так что можешь немного расслабиться. Время от времени съедай по яйцу. Лично я ем 2 каждое воскресенье. Да, и вот твой рецепт на синтероид. Я решил слегка увеличить дозировку. Щитовидка начала давать сбои. Здоровые клетки отмирают. Пошло замещение фиброзной тканью. Ничего страшного, как ты понимаешь. Обычная история. Я сам лечу щитовидку. Что поделаешь, Джулиус? Старость не радость. Теперь, что касается всего остального. Коленный хрящ порядком износился. Волосяные фолликулы атрофируются. Верхние поясничные диски уже не те, да и эластичность кожи заметно снизилась. Клетки эпителия сдают. Посмотри на эти старческие кератомы на щеках. Видишь коричневые бляшки? Он поднес зеркальце, чтобы Джулиусу было лучше видно. Их заметно прибавилось с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз. Сколько времени ты проводишь на солнце, старик? Надеюсь, носишь шляпу с широкими полями, как я тебе советовал. Тебе нужно сходить к дерматологу, Джулиус. Сходи к Бобу Кингу, он сидит в соседнем корпусе. Вот его телефон. Знаешь его? Джулиус кивнул. Он может убрать самые неприятные. Выжигает жидким азотом. Я сам удалил несколько штук в прошлом месяце. Пустяки. 5-10 минут и готово. Многие врачи сейчас делают это себе сами. Особенно я хотел бы, чтобы он осмотрел одну у тебя на спине. Вот, взгляни, снизу, сбоку, на правой лопатке. Она отличается от остальных. Пигментация неровная и края нечеткие. Скорее всего, ничего страшного, но пусть на всякий случай посмотрит. Договорились, старик? Ничего страшного, но пусть посмотрит. Джулиус уловил настороженность и деланную небрежность в голосе Херба. Нет, ошибки быть не могло. Эта фраза «пигментация неровная и края нечеткие», брошенная между своими, была тревожным знаком. Код, шифровка, которая могла означать только одно — серьезное подозрение на меланому. Уже потом, оглядываясь назад, Джулиус понял, что именно с этой фразы, с этого самого момента кончилась его прежняя беззаботная жизнь. И смерть, до того невидимая, предстала перед ним во всем своем отвратительном обличии. Смерть пришла насовсем, не собиралась покидать его ни на мгновение, и весь дальнейший кошмар стал лишь эпилогом ее появления. Боб Кинг когда-то лечился у Джулиуса, как, впрочем, и большинство врачей из Сан-Франциско. Вот уже три десятка лет Джулиус был царь и бог местного психотерапевтического сообщества. Он преподавал в Калифорнийском университете. У него была куча учеников. А пять лет назад он даже успел побывать президентом Американской ассоциации психиатров. Что касается его репутации, без преувеличения можно было сказать, что это врач Божьей милостью, каких поискать, искусный мастер, не щадящий ни сил, ни времени ради спасения больного. Вот почему, когда 10 лет назад Бобу Кингу срочно потребовалось избавиться от викодановой зависимости, частой проблемы среди врачей по причине его доступности, Кинг обратился именно к Джулиусу. В тот момент Кинг действительно остро нуждался в помощи. Его тяга к Викодану стремительно нарастала. Семейная жизнь трещала по швам, страдала работа. И вдобавок каждый вечер он был вынужден накачиваться снотворными, чтобы заснуть. Боб попытался было лечиться частным образом, но двери одна за другой захлопывались перед его носом. Все, к кому он обращался, предлагали ему для начала вступить в профессиональную группу коррекции. Предложение, которое он решительно отвергал, опасаясь скомпрометировать себя в глазах коллег. Однако его собеседники и слышать ни о чем не хотели. Возьмись они самостоятельно лечить своего товарища, не прошедшего официального курса лечения, им грозил бы серьезный нагоняй от начальства, если не судебное разбирательство, в случае грубой врачебной ошибки подопечного. Когда Боб уже готов был оставить практику и взять отпуск, чтобы переехать на лечение в другой город, ему пришло в голову обратиться к Джулиусу. Тот рискнул и взялся вытащить его в одиночку. И хотя лечение шло с большим трудом, как это всегда бывает в подобных случаях, Джулиус 3 года тянул Боба, не прибегая к помощи групповых программ. В конце концов, это так и осталось его профессиональной тайной, какие найдутся у любого психотерапевта. Короче говоря, лечение закончилось успехом, который ни под каким видом не подлежал разглашению. Выйдя от Херба, Джулиус сел в машину. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, машина раскачивается из стороны в сторону. Он глубоко вздохнул, чтобы подавить нарастающий страх. Потом еще и еще. Дрожащими руками взялся за телефон и условился с Бобом Кингом об экстренной встрече. «Она мне не нравится», — на следующее утро сказал Боб, осматривая спину Джулиуса через большую лупу. «Давай я возьму зеркало, сам увидишь». Боб развернул его спиной к зеркалу на стене, а сам взял большое карманное зеркальце с ручкой. Джулиус бросил взгляд на отражение Кинга в зеркале. Белобрысый, кровь с молоком, толстые линзы очков на длинном мясистом носу. Он вспомнил, как Боб рассказывал ему, что в детстве за этот нос его дразнили сливой. За последние 10 лет он почти не изменился, все такой же нелепо суетливый, как прежде. За то время, что Боб был его пациентом, он ни разу не появился на прием вовремя. Всякий раз, когда он, пыхтя и отдуваясь, вырастал на пороге, Джулиус вспоминал белого кролика из «Алисы». «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!» С тех пор Кинг немного прибавил в весе, но так и остался коротышкой. В общем, типичный дерматолог. Кто может похвастать, что встречал высокого дерматолога? Джулиус перевел взгляд на его глаза. «Ой-ой, они встревожены, зрачки расширены». «Вот, полюбуйся!» Боб ткнул кончиком карандаша с ластиком на конце. Джулиус взглянул в зеркало. «Вот эта плоская родинка с правой стороны под лопаткой. Видишь?» Джулиус кивнул. Приложив к ней небольшую линейку, Боб продолжал. «Чуть меньше сантиметра. «Помнишь старое доброе правило ABCD из курса дерматологии?» Но Джулиус его прервал. «Послушай, Боб, я ни черта не помню из дерматологии. Ты уж рассказывай, как для идиотов». «Ну ладно. Итак, правило ABCD гласит. A — это асимметрия. Вот, взгляни». Он обвел карандашом область пятна. «Она не совсем круглая, как остальные у тебя на спине. Вот это или это». Он показал на два соседних пятнышка. Джулиус глубоко вздохнул, чтобы снять напряжение. «B — это бока, границы. Вот тут, хотя здесь не так хорошо видно». Боб снова указал на пятно под лопаткой. «Видишь, в верхней части край четкий, а вот здесь, в середине, он расплывчатый и почти сливается с кожей. Си — это цвет. Вот здесь сбоку она светло-коричневая, но под увеличительным стеклом видны красные, черные и даже серые участки. Ди — диаметр. Как я уже сказал, где-то 7/8 сантиметра. Это нормально, но мы не знаем, сколько времени назад она появилась, то есть как быстро она растет. Херб Кац говорит, что в прошлом году ее еще не было. И, наконец, под стеклом в центре четко видно изъязвление». Он отложил зеркальце. «Можешь одеваться, Джулиус». Дождавшись, когда пациент застегнет рубашку, Кинг присел на табуретку посреди смотровой и начал. «Ну, что ж, Джулиус, ты сам все понимаешь? Поводы для беспокойства налицо». «Послушай, Боб», — ответил Джулиус. «Я понимаю, наши прежние отношения мешают тебе изъясняться по-человечески, но прошу тебя, не заставляй меня делать твою работу. Не думай, будто я в этом что-нибудь соображаю. Пойми, я сейчас в ужасе, на грани паники. Я хочу, чтобы ты отнесся к этому делу серьезно, был со мной предельно честен и занялся этим, как когда-то я с тобой. И черт тебя побери, Боб, смотри мне в глаза. Когда ты отводишь взгляд, мне страшно до смерти». «Хорошо. Прости, старик». Боб посмотрел Джулиусу в глаза. «Ты мне действительно помог тогда, и теперь я сделаю то же самое». Он откашлялся. «Ну что ж, Джулиус, учитывая симптоматику, я склонен думать, что это действительно меланома». Заметив, как вздрогнул Джулиус, Боб поспешил добавить. «Хотя сам по себе диагноз еще ничего не значит. Большинство, заметь себе, большинство меланом поддаются лечению, хотя, надо признать, попадаются весьма коварные штучки. Для начала нам нужно обратиться к патологу. Мы должны знать, действительно ли это меланома, насколько глубоко она успела внедриться и как быстро растет. Поэтому для начала мы сделаем биопсию и отдадим патологу. Потом я приглашу хирурга, чтобы он осмотрел пятно, и сам буду рядом. Затем осмотр замороженного образца у патолога, и если ответ отрицательный, тогда все отлично, мы закрываем дело. Если положительный, и это действительно меланома, тогда мы удаляем наиболее подозрительный узел и, если нужно, делаем повторную резекцию. Никакой госпитализации, всю процедуру проводим в хирургическом отделении. Я почти уверен, что пересадки кожи не потребуются. Самое страшное, пропустишь денек на работе, ну и походишь несколько дней на перевязку. Все, больше я тебе ничего сказать не могу, пока не получим результатов биопсии. Раз ты меня попросил, я за это возьмусь. Можешь на меня положиться. В моей практике были сотни подобных случаев. Хорошо? Моя медсестра позвонит тебе сегодня и все объяснит. Время, место и прочее. Договорились?» Джулиус кивнул. Оба поднялись. «Мне очень жаль, старина», — сказал Боб. «Я бы рад тебя от всего этого избавить, но не могу». Он протянул Джулиусу информационный буклет. «Знаю, тебе это не понравится, но я всегда предлагаю его в таких случаях. Конечно, все реагируют по-разному. На кого-то действует успокаивающе, другие выбрасывают в мусорку за дверью. Надеюсь, в следующий раз у меня будут для тебя новости получше». Но новостей получше так и не появилось. Дальше было только хуже. Через 3 дня после биопсии они встретились снова. «Хочешь прочесть сам?» — спросил Боб, протягивая ему заключение патолога. Джулиус мотнул головой. Поэтому Боб в очередной раз пробежался глазами по бумажке и начал. «Тогда слушай. Новости не очень утешительные. В общем, это действительно меланома, и у нее имеется несколько специфических признаков, на которые стоит обратить внимание. Она довольно крупная, больше 4 мм в глубину, изъязвленная, с 5 четко выраженными узлами. Погоди, погоди, Боб, я ни черта не понимаю. Специфических, 4 миллиметра, изъязвленная, 5 узлов. Что ты ходишь вокруг да около? Ты можешь объяснить по-человечески, что все это значит? У нас плохие новости, Джулиус. Вот что это значит. Твоя меланома достигла порядочного размера и находится на стадии образования узлов. Опасность в том, что она может разнестись по всему организму. Но об этом мы сможем судить только по компьютерной томографии, которую я назначил на завтра в 8. Через 2 дня они продолжили беседу. Боб доложил, что компьютерная томография дала отрицательный результат. Никаких признаков распространения по организму. Первое обнадеживающее известие. И тем не менее, Джулиус, это опасная меланома? Насколько опасная? Голос Джулиуса дрогнул. Что ты имеешь в виду? Какова вероятность летального исхода? Видишь ли, тут можно говорить только об общей статистике. У всех протекает по-разному. Изъязвленная меланома глубиной 4 мм с 5 узлами, в среднем это 5 лет жизни, менее чем в 25% случаев. Несколько минут Джулиус сидел, опустив голову. Сердце колотилось. В глазах стояли слезы. Наконец он произнес: «Что ж, спасибо за откровенность. Продолжай. Я должен знать, что скажу своим пациентам. Сколько я протяну? Что меня ждет дальше?» «Сейчас ничего нельзя сказать определенно, Джулиус. До тех пор, пока твоя меланома не объявится где-нибудь в другом месте. Если это произойдет, особенно если она начнет метастазировать, тогда все может закончиться очень быстро, за несколько недель или месяцев. А что касается твоих пациентов, пока сложно сказать, но я думаю, минимум год ты можешь ни о чем не беспокоиться». Джулиус, не поднимая головы, медленно кивнул. «Где твои родственники, Джулиус? Почему ты никого с собой не привел?» «Жена умерла 10 лет назад. Ты же знаешь, сын на восточном побережье, а дочка в Санта-Барбаре. Я им не сообщал, не хотел тревожить раньше времени. Терпеть не могу жаловаться на болячки, хотя уверен, дочка примчится сразу, как только узнает. Мне очень жаль, что все так вышло, Джулиус. Хочу немного тебя утешить. Видишь ли, сейчас активно занимаются этой проблемой у нас и за границей. Последние 10 лет заболеваемость меланомы резко подскочила, почти удвоилась, так что сейчас это актуально как никогда. Кто знает, может, мы уже стоим на пороге открытия». Всю следующую неделю Джулиус жил как во сне. Его дочь Эвелин, преподаватель античной филологии, спешно отменила занятия и на несколько дней вернулась домой. Сначала он обстоятельно побеседовал с ней, потом с сыном, с сестрой, братом и близкими друзьями. Каждую ночь в 3 он просыпался от ужаса, плача и задыхаясь. Свои занятия с группой и частными клиентами он отменил на 2 недели и теперь подолгу размышлял, что и как им сказать. Зеркало отказывалось подтверждать, что он видит перед собой человека на краю могилы. От ежедневных пробежек его тело было молодым и упругим, ни капли жира. Вокруг глаз и рта всего несколько незаметных морщинок. Совсем немного. У его отца их не было вообще до самой смерти. Зеленые глаза. Джулиус всегда ими гордился. Спокойные, честные глаза. Глаза, располагающие к доверию, способные выдержать любой взгляд. Совсем молодые. Точно такие же, как когда-то были у 16-летнего Джулиуса. Смертельно больной старик и 16-летний подросток пристально вглядывались друг в друга. И между ними лежала пропасть в 10-летия. Он смотрел на свои губы. Полные добродушные губы, даже сейчас, в пору отчаяния, готовые расплыться в жизнерадостной улыбке. Шапка черных непослушных волос, только на висках, посеребренных сединой. Когда-то давно, в Бронксе, когда он был мальчишкой, седой старик-парикмахер, антисемит с багровым лицом, державший лавочку между кондитерской Майера и мясником Моррисом, на чем свет бронился, продираясь металлической расческой сквозь эти густые космы и орудуя ножницами для прореживания волос. А теперь уже нет ни Майера, ни Морриса, ни старика-парикмахера. Да и 16-летний подросток Джулиус сам в черном списке смерти. В один из таких дней он попытался было взбодриться, почитав о меланоме в университетской библиотеке. Но, как выяснилось, совершенно напрасно. Хуже, чем напрасно. Картина стала еще мрачнее. Чем больше он узнавал про свою болезнь, тем настойчивее меланома являлась ему в образе ненасытного чудовища, что запустило в тело свои мерзкие щупальца. Как странно осознавать, что он больше не является совершенной биологической формой. Теперь он прибежище паразита. Питательная среда, средство существования неразборчивой твари, чьи прожорливые клетки размножаются с головокружительной скоростью. Коварного врага, нанесшего вероломный удар ему в спину, безжалостно захватившего область смежной протоплазмы и теперь, без сомнения, готовившего новые отряды десанта, чтобы высадить их в его кровеносную систему и колонизировать отдаленные органы, может быть, уже нацеливаясь на нежные сочные поляны его печени или мягкие заливные луга легких. Он забросил чтение. Прошло больше недели, пора выходить из ступора. Настало время взглянуть правде в глаза. «Сядь, Джулиус», — сказал он себе. «Сядь и подумай о смерти». Он закрыл глаза. «Итак», — подумал он, — «смерть все-таки решила появиться на сцене. Но что за идиотский антураж? Занавес, нелепо отдернутый коротышкой-дерматологом в белом больничном халате, с синими буквами на нагрудном кармане, с лупой в руках и сливой вместо носа. А заключительная сцена? Надо полагать, получится не менее банально. Костюм? Мятая ночная сорочка в полоску с эмблемой нью-йоркских Янки и цифрой 5, номером Димаджио на спине. Декорации. Старая необъятная кровать, верой и правдой служившая ему вот уже 30 лет. Смятой простыни на кресле. На тумбочке стопка непрочитанных романов, еще не догадывающихся о том, что их время никогда не наступит. Сопливый, неутешительный финал. «Нет», — думал Джулиус, — «моя яркая, наполненная жизнь заслуживает более... чего?» Неожиданно ему вспомнилась картинка, которую он наблюдал несколько месяцев назад, когда отдыхал на Гавайях. Однажды, гуляя по окрестностям, он набрел на буддийский центр и увидел за оградой молодую женщину, которая ходила по спиральному лабиринту, выложенному лавовыми камушками. Дойдя до центра, она остановилась и надолго замерла в медитации. Джулиуса всегда тошнило от религиозных церемоний. Отношение его располагалось где-то между насмешкой и брезгливостью. Но теперь, думая об этой молодой женщине, он больше не испытывал к ней неприязни. Напротив, теперь его переполняло сострадание. И к ней... И к остальным собратьям, ставшим, как и он, жертвами легкомысленной эволюции, и собственной прихоти, наделяющей несчастных сознанием и не заботящейся о том, чтобы снабдить их психологическим механизмом защиты от страданий бренного бытия. А потому мы год за годом, веками, тысячелетиями с редким упорством продолжаем воздвигать одно доморощенное доказательство собственного бессмертия за другим. Когда же мы, каждый из нас, перестанем искать ту неведомую высшую силу, слившись с которой можно было бы, наконец, обеспечить себе вечность? когда перестанем вымаливать у небес подробные наставления на путь истинный, цепляться за краешек чьей-то большой одежды, плодить все новые церемонии и обряды. И все же, пытаясь представить свое имя в списках умерших, он подумал, что скромная церемония была бы, пожалуй, не лишней. Правда, он тут же поспешил откреститься от этой мысли. Уж слишком она не вязалась с презрением, которое он всю жизнь питал к ритуальным играм любого рода. Его всегда раздражал тот набор средств, которыми религии облапошивают своих последователей. Все эти пышные одеяния, фимиамы, священные книги, усыпляющие григорианские песнопения, молитвенные колеса, молитвенные коврики, платки и тюбетейки, епископские митры и посохи, эти хлеб и вино, соборование, головы, что кивают, как болванчики, тела, что раскачиваются в такт заунывным молитвам. Все это он считал счастью одной большой и затянувшейся игры, затеянной только для того, чтобы позволить одним помыкать, а другим присмыкаться. Однако теперь, когда смерть подошла совсем близко, Джулиус начал замечать, что его прежняя нетерпимость стала терять остроту. Может, отвращение вызывал лишь навязанный ритуал, а какая-нибудь скромная неформальная церемония вовсе не так уж плохо. Теперь его до слез трогали заметки в газетах о том, как пожарные в Нью-Йорке, разбирая завалы на месте башен-близнецов, прекращали работу и снимали каски всякий раз, когда очередные останки жертв выносили наружу. Нет ничего плохого в том, чтобы почтить память умерших. Нет. Воздать должное жизни тех, кого уже нет. Но только ли в этом дело? Только ли в почтении? Только ли в обряде? Или то была солидарность, признание своей связи с каждой жертвой, нашей общей связи, всех и со всеми? Джулиус и сам недавно испытал нечто подобное. Это случилось вскоре после того памятного разговора у дерматолога на собрании коллег-психотерапевтов. Его товарищи были потрясены известием. Они заставили Джулиуса выложить все от начала до конца и, внимательно выслушав, заговорили о своей печали и потрясении. В какой-то момент ни у кого не осталось больше слов. Пару раз кто-то пытался что-то сказать, но не мог. Всем вдруг сделалось ясно, что слова не нужны. Последние 20 минут все просто сидели молча. Обычно от долгих пауз становится неловко, но на этот раз все было по-другому. В том молчании было что-то почти приятное. Джулиус не без удивления признался самому себе, что тишина казалась почти священной. Потом он понял. Члены группы не просто выражали горе. Они снимали шляпы. Они стояли на вытяжку в знак уважения к его жизни. А может, собственной жизни, — подумал Джулиус. Что еще у нас есть? Что еще, кроме этого удивительного, блаженного мига сознания и бытия? Если что и должно вызывать в нас священный трепет, только этот бесценный дар абсолютной и чистой реальности. Лить слезы от того, что жизнь не вечна, что в ней нет смысла или раз и навсегда заведенного порядка, ослиная неблагодарность. Выдумывать себе всемогущего Бога, чтобы всю жизнь ползать перед ним на коленях, бессмысленно и вдобавок расточительно. Изливать любовь на призрачные химеры, когда ее не достает живым, не чересчур ли щедро? Не лучше ли последовать примеру Спинозы и Эйнштейна, склонить голову перед непостижимым таинством природы, почтительно ей поклониться и преспокойно жить в свое удовольствие? Нельзя сказать, чтобы Джулиуса впервые посещали эти мысли. Он, конечно, и раньше знал, что сознание конечно и обречено рано или поздно исчезнуть. Но есть существенная разница между знать и знать. Появление смерти приблизило его к настоящему знанию. Не то чтобы он вдруг, в единый миг, стал мудрее. Просто теперь, когда многое из того, что раньше мешало ему видеть главное – карьера, любовь, деньги, признание, слава – исчезло, его взгляд приобрел ясность. Может быть, об этой отстраненности и говорил Будда. Как бы там ни было, лично он предпочитал подход греков. Все хорошо в меру. Жить с постной миной, застегнутым на все пуговицы, верный способ пропустить самое главное на празднике жизни. Стоит ли спешить к выходу, не дождавшись последнего занавеса? Через несколько дней, когда Джулиус немного успокоился и приступы паники стали возникать еще реже, он смог, наконец, задуматься о будущем. Боб Кинг сказал: «Один год. Сложно сказать, но я думаю, как минимум год ты можешь ни о чем не беспокоиться. Как прожить этот год?» Первым делом, решил Джулиус, не стоит превращать этот хороший год в плохой только из-за того, что это лишь год, и не более. Однажды ночью, не в силах заснуть и желая хоть чем-нибудь отвлечься, он рассеянно перебирал книги в своей библиотеке. Он уже успел просмотреть все, что было написано в его области, но так и не нашел ничего, что хоть как-то подходило к его теперешнему состоянию. Нигде не говорилось, как следует жить, в чем искать опору, когда тебе остались считанные дни. Неожиданно ему на глаза попалась старая потрепанная книжка Ницше «Так говорил Заратустра». Джулиус был знаком с ней слишком хорошо. Как-то много лет назад, работая над статьей, посвященной серьезному, но, увы, непризнанному влиянию Ницше на Фрейда, он проштудировал ее вдоль и поперек. Сильная книга, больше других, учившая любить и ценить жизнь. Да, здесь мог быть спасительный ключик. Слишком взвинченный, чтобы читать все подряд, он принялся перелистывать страницы, выхватывая наугад места, которые сам когда-то подчеркнул. «Изменить так было, на так я хотел. Вот что я готов назвать истинным спасением». Применительно к его теперешнему положению, эта идея Ницше могла означать только одно. Он обязан был сам выбирать свою жизнь, прожить ее, вместо того, чтобы позволить ей сделать это за него. Иными словами, он обязан был возлюбить свою судьбу. Он вспомнил любимый вопрос Заратустры. «Захотел бы ты жизнь, которую живешь сейчас и жил до ныне, прожить еще раз, а потом еще, и так до бесконечности?» Любопытный мысленный эксперимент. И все же, чем дольше Джулиус об этом раздумывал, тем яснее понимал, что хотел сказать Ницше. Да, нужно проживать свою жизнь так, чтобы хотелось повторять ее снова и снова. Он полистал еще. Две фразы, жирно обведенные ярко-розовыми чернилами, привлекли его внимание. «Живи свою жизнь. Умирай в нужное время». Вот именно. Сначала получи от жизни все, а уж потом и только потом умирай. Не оставляй за собой ни капли непрожитой жизни. Джулиус часто сравнивал Ницше с тестом Роршаха. Оба так пестрили противоречиями, что оставалось только выбрать – бери что душе угодно. Теперь его душе угодно было нечто совершенно особое. Близость смерти изменила процесс чтения, наполнила его новым смыслом. Листая книгу, он буквально на каждой странице обнаруживал теперь свидетельства пантеистического единства, которых не замечал раньше. Как Заратустра не превозносил, как не возвеличивал свое одиночество, как не нуждался в уединении, чтобы дать выход своим великим мыслям, он все же искренне любил людей, стремился помочь им стать лучше, выше, встать с коленей, вырваться из узких рамок, спешил поделиться с ними собственной зрелостью. Вот именно, поделиться собственной зрелостью. Поставив Заратустру на место, Джулиус еще посидел в темноте, обдумывая слова Ницше и провожая глазами огоньки машин, бегущих по мосту Золотые ворота. Через несколько минут его осенило. Он понял, что будет делать, как проживет свой последний год. Он будет жить его точно так же, как прожил свой прошлый год, и позапрошлый год, и позапозапрошлый. Он любил свою работу, любил общаться с людьми, пробуждать в их жизни что-то новое. Конечно, это могло быть бегством от потери жены. Может, ему требовались аплодисменты, признание, благодарность тех, кому он помог. Хорошо, пусть так. Пусть не совсем бескорыстно, но он был благодарен своей работе. Благослови ее Бог. Джулиус подошел к своей картотеке, занимавшей целую стену, и выдвинул ящик, где хранились старые медицинские карты и магнитофонные записи бесед. Он пробежался по корешкам. Каждый был свидетелем мучительной драмы, что когда-то разыгрывалась здесь, в этих самых стенах. Он принялся их перебирать. Лица одних мгновенно возникали перед ним, другие забылись, и требовалось заглянуть в записи, чтобы освежить память. Третьи совершенно стерлись. Их лица, истории болезни — все навсегда утрачено. Как и большинство коллег, Джулиус регулярно терпел удары, сыпавшиеся со всех сторон на терапию как таковую. Изощрялись все, кому не лень. Фармацевтические компании и клиники с их скоропалительными заключениями, заранее состряпанными в пользу какой-нибудь новоявленной панацеи или суперметода лечения. Журналисты, никогда не упускавшие случая выставить психотерапию в самом нелепом свете. Бихевиористы, публичные лекторы и целая армия новомодных целителей и шаманов всех мастей, сражавшихся за сердца и умы страждущего человечества. Не обходилось, конечно, и без внутренних сомнений. Революционное открытие в молекулярной нейробиологии с поразительной частотой потрясавшие ученый мир порой заставляли даже самых искушенных профессионалов сомневаться в своей правоте. Джулиус тоже не был застрахован от подобных приступов. Частенько тонул в сомнениях относительно эффективности собственных методов лечения и всякий раз успокаивал себя и убеждал в обратном. Конечно же, он хороший доктор. Конечно, он знает, как помочь своим пациентам, и помог большинству из них, может быть, даже всем без исключения. Однако червь сомнений не унимался. А ты уверен, что действительно помог своим пациентам? Может быть, ты просто понадергал таких, которые пошли бы на поправку и без тебя? Нет, это не так. Разве я не брался за самые тяжелые случаи? А ты часом не перетрудился? Вспомни, когда в последний раз ты выкладывался по полной. Что-то я не припомню, чтобы ты взялся хоть за одного по-настоящему тяжелого больного. За пограничную умственную отсталость, например, или за биполярного, запущенного шизофреника. Перебирая карты, Джулиус подивился, как много, оказывается, сохранилось у него о каждом клиенте. Наблюдения о послечебном контроле и сеансах коррекции. Воспоминания о случайных встречах с бывшими пациентами, их собственные письма, переданные со знакомыми, которых они позже рекомендовали Джулиусу. И все-таки, был ли долговременный эффект от его терапии? Или его клиенты получали только временное облегчение? Может, большинство из тех, кого он считал успешным, на самом деле сталкивались потом с рецидивами и скрывали это от него из жалости? Он подошел к ящику, где хранились его неудачи. Публика, как он всегда считал, не созревшая для его суперсовременных методов лечения. «Постой, Джулиус», — сказал он себе. «Погоди. Откуда ты знаешь, что эти случаи действительно закончились неудачей, полным и окончательным провалом? Ты же их с тех пор не видел». Ведь встречаются же тугодумы, до которых доходит, как до утки на третьи сутки. Его взгляд скользнул по пухлому делу Филиппа Слейта. «Ты хотел неудачу?» — усмехнулся он. «Вот тебе неудача. Высший класс. Филипп Слейт. Больше 20 лет прошло с тех пор, а Филипп Слейт и сейчас стоял перед ним как живой». Светло-каштановые волосы аккуратно зачесаны назад. Точеный нос, широкие скулы, признак породы. И живые зеленые глаза, которые всегда напоминали Джулиусу Карибское море. Он вспомнил, что на сеансах с Филиппом его раздражало буквально все. Все, кроме одного. Было истинное удовольствие видеть перед собой это лицо. Филипп Слейт был так откровенно равнодушен к собственной персоне, что ему никогда не приходило в голову заглянуть внутрь себя. Он предпочитал беззаботно скользить по волнам жизни, целиком отдаваясь одному единственному занятию – сексу. Благо, из-за его смазливой внешности в добровольцах недостатка не было. Джулиус покачал головой, пробегая глазами карту Филиппа. 3 года на установление контакта, заботы, тревоги, переживания, все эти бесконечные многочасовые проработки. И не с места. Поразительно. Может, он все-таки напрасно мнил себя столь замечательным психотерапевтом? «Постой, постой, Джулиус», — сказал он себе. «Не стоит спешить с выводами. Зачем бы иначе Филипп стал ходить к тебе эти 3 года? Разве стал бы он выбрасывать на ветер целую кучу денег, если бы не получал ничего взамен? А уж Филипп Слейд терпеть не мог тратить свои денежки. Это факт? Может, твои сеансы все-таки ему помогли? Может, Филипп был той самой уткой? Одним из тех медлительных тугодумов, которые старательно распихивают твои рекомендации по карманам, несут их домой, а потом уж втихомолку обгладывают, как лакомую косточку. Джулиусу встречались и такие заносчивые типы, которые нарочно скрывали положительные результаты, чтобы, не дай бог, не доставить врачу удовольствие от неплохо сделанной работы и тем самым признать его власть над собой. Филипп Слейд влез в его память, и теперь Джулиус никак не мог от него отделаться. Тот основательно окопался и не желал вылезать, совсем как меланома. Постепенно неудача с Филиппом стала казаться Джулиусу олицетворением всех его профессиональных неудач. В деле Филиппа Слейта определенно было что-то особенное. Но что именно? Джулиус открыл карту и прочел самые первые наблюдения, сделанные 25 лет назад. Филипп Слейт, 11 декабря 1980 года. 26 лет, не женат, белый, химик, работает в компании DuPont, разрабатывает пестициды. Удивительно хорош собой, одет небрежно, но держится с достоинством. Тон холодный, сидит напряженно, почти неподвижно. Никаких чувств, серьезен, полное отсутствие юмора, не улыбается, говорит только по делу. Абсолютно некоммуникабелен. Направлен участковым врачом, доктором Вудом. Основная жалоба. Не могу управлять своими сексуальными желаниями. Почему обратился именно сейчас? Последняя капля, эпизод недельной давности, рассказывает как по бумажке. Я прилетел в Чикаго по делам. Сойдя с самолета, направился к ближайшей телефонной будке и стал обзванивать знакомых женщин, с которыми можно было бы переспать этой ночью. Увы, все были заняты. Этого и следовало ожидать. Пятница, вечер. Я же знал, что лечу в Чикаго. Почему не позвонил им заранее? Когда мой список подошел к концу, я повесил трубку и сказал себе: «Слава богу, сегодня я смогу спокойно почитать и хорошенько выспаться», о чем я на самом деле и мечтал все это время. Пациент говорит, что эта странная фраза «о чем я на самом деле и мечтал все это время» целую неделю не давала ему покоя и послужила толчком обратиться к врачу. «Вот что меня беспокоит», — говорит он. «Если я хочу только одного — почитать и как следует выспаться, объясните мне, доктор Херцфельд, почему я не могу, почему я этого не делаю?» Постепенно Джулиус вспоминал все новые подробности знакомства с Филиппом Слейтом. Филипп всерьез интересовал его с научной точки зрения. Дело в том, что как раз в это время Джулиус работал над вопросом силы воли в психотерапии, и слова Филиппа «почему я не могу делать то, что хочу» могли послужить великолепным началом для его статьи. Но больше всего ему запомнилась фантастическая твердолобость Филиппа. После 3 лет занятий он нисколько не переменился, оставался точно таким же, как был в начале, и все так же страдал от сексуальной озабоченности. Что стало с Филиппом Слейтом? Ни слуху, ни духу от него с тех пор, как он резко соскочил тогда, 22 года тому назад. И снова у Джулиуса промелькнула надежда, что, возможно, несмотря ни на что, он все-таки помог Филиппу. Внезапно им овладело нетерпение. Он должен знать сию же минуту вопрос жизни и смерти. Он схватил телефон и набрал 411.